Издательство «Бомбора». Океан книг. Александр Медведев. Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х. Вступление. Девочки, мальчики, крестики да вербочки, мои хорошие, давайте. Я решил написать эту книгу, когда почувствовал необходимость глубже понять самого себя. Мне вдруг стало ясно, что выступление со сцены – прекрасный формат, но его недостаточно. В моей жизни было все. Громкая слава, деньги, успех, падение, отчаяние и новый взлет. В какой-то момент я буквально воскрес. Казалось бы, лучшего и желать нельзя. Но почему все произошло именно так и именно со мной? Начав работу над книгой, я был удивлен. В процессе написания текст сам начал подсказывать решения и ответы на те вопросы, на которые я никогда бы не смог ответить, крутясь в бесконечном водовороте концертов, тусовок и интервью. В книге я намеренно опустил некоторые моменты своей биографии. Также хочу извиниться перед читателями за некоторую непоследовательность и калейдоскопичность повествования. Это продиктовано самим ритмом жизни поп-звезды. Заметки, которые позже превратились в книгу, я писал в перерывах между концертами, в самолетах, в гримерках, в отелях. Тем более, я никогда раньше не писал книг. Это для меня новый и совершенно удивительный опыт, который мне хотелось бы разделить с каждым, кто готов потратить время на чтение этих страниц.